«Так», — произнесла она гневно, — «значит, ты теперь Никольский, взял его фамилию». «Отцу это было бы приятно», — смущенно ответил я. Мама задохнулась от негодования, но больше ничего не сказала. Мы с Мариной быстро упаковали холсты и вышли на балкон. Было прохладно. Я сбегал за маминой шалью и укутал Марину. Мы стояли, обнявшись, и смотрели на спокойную Москву-реку. На черной глади отражались звезды, изредка плыли какие-то баржи, катера. По набережной шуршанием пробегали автомобили. Шум города доносился все тише. Ночью Москва затихала. «Как я люблю Москву! Мой родной город горячо и предано! Но отчего же позывные Зурбагана звучат для меня так громко, так призывно, не давая покоя моей душе?» Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Март 2010 год. Читала Саша Жукова.